Теперь же он оказался в тронном зале, который в этот момент готовили ко встрече гостей и неприбывших наследников. Продолжая двигаться вперед, мужчина невольно оглядывался по сторонам. Впрочем, это было неудивительно, ведь зал был поистине великолепен. Довольно просторный и весьма изящный, он завораживал своей, казалось, неземной, но в то же время простой и даже обыкновенной красотой. От огромных врат, что были изготовлены из чистейшего золота и нерианского железа лучшего качества, тянулась ярко-алая дорожка, ширина которой была равна двум боевым колесницам. Длина такой дорожки достигала сотни метров, пока не упиралась в довольно массивную каменную плиту, которая как бы возвышала небольшой участок во всем зале. На этом самом участке и находился довольно массивный трон, на котором в будущем будет восседать один из четырех наследников величайшей азардалиарской династии. По обе стороны от трона находилось по боевому доспеху. Их внешний вид был довольно грозный и величественный. Казалось, что они в любой момент могли ожить и уничтожить любого, кто хотел потревожить их вечный сон или покой императора. «Господин Люцифер», — внезапный голос мгновенно отвлек беловолосого мужчину от созерцания зала, а затем взгляд голубых глаз пал на фигуру человека в серебристом доспехе. На вид ему можно было дать около 30 зим от роду, хотя на самом деле он был куда старше, чем могло показаться на первый взгляд. Короткие выцветшие волосы, довольно строгий и в то же время весьма уверенный взгляд, а также гордая осанка полностью подтверждали статус и титул этого человека, что находился перед ним. Впрочем, известен он был не только благодаря красивым чертам лица или тем, что он был из довольно древнего и знатного рода. Шарлайт был человеком чести и, в отличие от остальных двух братьев, завоевывал славу только на поля боя, где мог применить все свои навыки и умения. Возможно, именно этим он и смог привлечь внимание императора к своей персоне, впоследствии став одним из самых верных офицеров, а затем и доверенным вассалом империи. «Не думал, что ты решишь прибыть в столицу, Шарлайт. Моя честь не смогла бы этого допустить. Я слишком многим обязан императору, поэтому пребывать на похоронной церемонии будет лишь малейшей возможностью отплатить его благородию за все, что он сделал для меня. К тому же я хотел увидеть наследников, которые будут сражаться за право править империей. Прямолинеен и честен, как и всегда. Ты ничуть не изменился за минувшие 40 лет», — с улыбкой произнес Люцифер. «Как и вы, господин Люцифер», — с холодом ответил Шарлайт. «Но поговорить об этом можно и позже. Сейчас меня интересует то, сколько в столице на данный момент находится наследников». «Сразу к делу, значит», — усмехнулся Люцифер. «Впрочем, не вижу смысла утаивать от тебя эту информацию. На данный момент в столице находится лишь двое из четырех. Нартос и Арвис. Принц Агалар еще не прибыл в столицу. Он еще в пути, поэтому потребуется время, чтобы ты смог с ним встретиться». В этот момент Люцифер улыбнулся. «Так не терпится взглянуть на своего ученика, Шарлайт. Прошло не так мало времени с тех пор, когда я видел его в последний раз. Но слухи о том, что ему удалось взять Брилтор, а также Зисфор, не могут не радовать меня, как его наставника», — с гордостью в голосе сказал Шарлайт. «Но я также наслышан и о том, что твой ученик также успел весьма сильно отличиться». Он усмехнулся. «Не думал, что принцу Итариону удастся захватить неприступную крепость Астариона, а затем отбить 50-тысячную армию Занириана всего лишь 10 тысячами. Это достойно похвалы. Итара слишком многие недооценивают». Лицо Люцифера стало серьезнее, когда речь зашла о его ученике. Возможно, раньше он и был неспособным птенцом, который только и успел, что покинуть родительское гнездо. Но за минувшие годы он сильно изменился, а его победы не могут не радовать меня. Думаю, что на церемонии о нем еще не раз заговорят. Глава 14. День спустя. Территория Азардалиарской империи. Граница столицы Вавилон. Утреннее солнце лениво поднималось высоко в небо, в то время как множество белоснежно-бархатных облаков проносились куда-то вдаль. Они напоминали стаи овечек, которые беззаботно паслись на синеватом лугу, порою то разбредаясь в разные стороны, то снова собираясь в одну кучку. Итар протяжно вздохнул. Взяв из седельной сумки небольшой бурдюк с водой и откупорив его, он сделал несколько глотков. Затем, немного взболтнув его и убедившись, что в бурдюке еще осталась вода, вернул его обратно в седельные сумки. Их путь был достаточно долгим, так что все успели изрядно устать. Многие даже валились от бессилия, не в силах более продолжать идти вперед. Впрочем, это было неудивительно, ведь всему их войску пришлось даже отказаться от сна последние два дня, чтобы как можно скорее подобраться к границам столицы. Конечно, данный ход был не самым подходящим, зато эффективным. Правда, немногие были согласны с этим. Долго нам еще до столицы? Внезапный вопрос Рандала мгновенно прервал нависшую тишину. Было видно, что розоволосый парень также был не в самом лучшем настроении от того, что ему два дня не дали поспать. Да и вино, с которым он привык путешествовать, также успело закончиться день назад. «Около 3 миль на северо-восток», — ответил Инис. В отличие от Рандала он выглядел куда оживленнее. «Думаю, что примерно через полчаса мы подойдем к столице. Эй, Итар!» — обратился к впереди ехавшему Рандал довольно уставшим голосом. «Слушай, а в столице есть бордель? Или трактир? У тебя вообще есть хоть какие-нибудь иные предпочтения, кроме девушек и вина?» — упрекнул розоволосого Баладар, который также был изрядно зол на то, что один весьма говорливый человек весь путь донимал его расспросами о том, что именно он учудил на празднике в городе Вериене. «Дай-ка подумать». В один момент Рандал очень серьезно задумался, а его взгляд стал столь сконцентрированным, что даже Баладар не на шутку удивился такой внезапной смене физиономии товарища, которую ему ранее не приходилось видеть. Нет, столь уверенный и в то же время банальный ответ был вполне ожидаем от розоволосого, так что Баладар лишь приложил к лицу руку, в очередной раз убедившись, что его товарищ был тем еще бабником и пьяницей. «Знаешь», — начал Рандал, — «возможно, каждый в своей жизни ищет какую-то определенную цель, ради которой он будет готов пойти на все, будь то золото, власть, уважение или какая-нибудь иная чушь. Конечно, я не стану осуждать таких людей, ведь это их жизнь в конце концов». В этот момент он усмехнулся. «Но что меня бесит больше всего, так это бесполезная смерть, после которой человек просто исчезает, словно его и не было никогда. Впрочем, меня такой исход вряд ли ожидает». Он потянулся, а затем уставился на Баладара. «Знаешь, жить ради девушек и вина вполне неплохая затея. Может, тоже попробуешь, ТЦ?» Оскалился темноволосый. «Думаешь, что в такой затее есть что-то благородное? Не смеши меня». Казалось, что Баладар разозлился не на шутку на сказанные розоволосым слова. А в смерти на поля боя уж точно есть что-то благородное и утонченное. С неким раздражением произнес Рандал. «Уж лучше в постели с хорошей девицей, чем на поля боя с мечом в брюхе. А ты что скажешь, Сагдар?» «Хаэм, Сагдар же, который в этот самый момент едва ли не отключился на своей лошади, удивленно похлопал глазами, пытаясь уловить суть разговора. Впрочем, получилось у него это не очень. «Ты что-то сказал, Рандал, что лучше? Валиться в постели с красавицей или на поля боя с мечом в брюхе?» На мгновение Сагдар задумался. «Ну, я вряд ли что-то толковое могу сказать», — с невинной улыбкой произнес Сагдар. Затем он мгновенно оживился. «В моем племени истинными охотниками и мужчинами считались лишь те, кто смог убить могучего монстра. Пасть в бою от руки достойного соперника или в охоте на грозное чудовище считалось высшей честью. Еще один смертник нашелся». Лицо Рандала стало подобно камню от услышанного. «Думаю, нет ничего плохого в том, чтобы погибнуть на поля боя от руки достойного соперника. Для многих это считается величайшим достижением и наградой», — заговорил Инис. «Возможно, кто-то и считает эту затею глупой и абсурдной, но таковы уж традиции. И ты туда же, Рандал», лицо которого было подобно высеченному бюсту, не выражало ни единой эмоции, лишь сплошной холод. «Не пойми превратно», — возразил Инис. «Для меня, как ученого и мага, высшей наградой являются знания и магические умения, особенно знания древних, а также магия расы Валар. Хоть что-то», — с некой иронией произнес Рандал. Затем его взгляд вцепился в фигуру беловолосого парня, что ехал впереди. «Итар, а ты что на это скажешь?» Итар, который все это время сохранял молчание, неожиданно дернул за поводья, тем самым ускорив ход своей лошади. Это показалось очень странным для остальных путников. Впрочем, они и сказать-то толком ничего не успели, так как всадник мгновенно скрылся в лесной гуще. Лошадь, которая, не жалея собственных сил, несла своего всадника все дальше в лес, постепенно оторвался от основного войска. Причиной столь неожиданного поступка была в том, что Итар ощутил очень странное и довольно знакомое ему ощущение. И с каждым пройденным лошадью метром это ощущение становилось лишь сильнее. Оно не было противным или опасным. Наоборот, от него веяло чем-то знакомым и столь притягательным. Словно он уже ощущал его ранее, но все никак не мог вспомнить. К тому же на его левой руке, где находился темно-фиолетовый браслет небольшого размера, также испускал нервное и одновременно холодное блеклое сияние. Итар улыбнулся. Ведь это могло означать лишь одно. Он был близок к столице. Догадка оказалась верной. Через пару сотен метров лошадь вынырнула из небольшого леса, и перед Итаром раскинулся невероятно огромный и одновременно прекрасный город. Город, который по праву можно было назвать величайшим во всем мире. Вавилон, или город богов, как его еще окрестила молва, был столицей одного из сильнейших и самых древних государств, которые сумели сохраниться многие тысячелетия спустя по сей день. Город, который поражал как своей невероятной красотой и изяществом, так и некой таинственностью, словно одна из самых сложных и нерешенных загадок. Казалось, что наблюдать за тем, как высокие башни переливаются под золотистыми лучами солнца, отражая разнообразными оттенками золотого и серебряного, можно было целую вечность. Впрочем, Вавилон славился не только одной лишь красотой. Его мощные и неприступные стены ни разу не были осаждены, так как боевая мощь и сила этого города поистине поражали. Впрочем, если уж кто и начинал войну, то это был именно Вавилон. Ни одному городу еще не удалось выдержать натиск основных войск, во главе которого выступал сам император. Армия, подобно золотому и разъяренному льву, сметала абсолютно все на своем пути. Будь то ряды людей, огромные и ужасающие чудовища или же неприступные стены города или крепости. Все обращалось в пепел и груду костей. К тому же не стоило забывать и о том, кто правил этим городом. Раса Валар, именуемая простыми смертными, как боги, была одной из самых древних и первых. По легендам, некогда в мире существовала одна единая раса, которой не было равных как в военном деле, так и в магии. Их познания в науке, а также в других отраслях были столь глубоки и обширны, что, порою, невозможно было поверить в их достижения и изобретения. Все это походило лишь на какое-нибудь чудо. Впрочем, это была лишь верхушка айсберга, ведь никто на самом деле не знал, какими еще знаниями владела эта раса, а также какие секреты она пыталась укрыть от остального мира. Сами же ее представители внешне были очень похожи на людей. Вот только они были гораздо красивее и величественней, нежели простые смертные, чья жизнь была ограничена и так скоротечна. К тому же их век жизни был столь долговечен, что мог тянуться многие тысячелетия, а порою и вовсе целую вечность, а сами они никогда не старели и с возрастом становились лишь сильнее. Впрочем, у всего когда-то наступает конец, и даже самая яркая звезда однажды может так же грациозно погаснуть, как некогда яркой вспышкой воспарить на небесах. Между столь невероятными и всесильными существами развязалась стремительная и кровопролитная война, в которой были втянуты как смертные, так и многие другие расы. Никто толком не знал, что именно стало причиной столь внезапной войны и раздора в могущественной расе, но итог ее был очень плачевным. Единая раса развалилась на части и исчезла, а ее уцелевшие представители, которые оказались сильнейшими из всех своих собратьев, также разошлись по миру. И одним из этих уцелевших оказался Азардалиар, который не стал мириться со своей судьбой. Он собрал новую и могущественную армию, с помощью которой смог завоевать множество земель и территорий, которые впоследствии и стали провинциями империи, названной в честь первого основателя, а самого императора прозвали Валар, что на языке древних означало «первый». Впоследствии и его потомкам также стали именовать Валар, что стало традицией, а со временем переросло в отдельную и очень могущественную расу с огромной и обширной историей. Так это и есть Вавилон. Итар вздрогнул, а затем неожиданно обернулся. Позади, как и ожидалось, появились его офицеры, которые, как он понял, смогли его нагнать. Рандал, взгляд которого был обращен на крупный и изящный город, был, мягко говоря, в шоке. «А ты не говорил, что он так огромен и прекрасен?» «Да уж, воистину, искусству древних нету равных среди смертных и даже других рас», — с восхищением произнес Инис. «Как же мне не терпится оказаться в этом городе!» «Прекращайте шуметь!» — мгновенно отвлек их Баладар. Конечно, он также был под довольно приятным впечатлением от города, о котором ходило немало слухов и легенд. Вот только вместо того, чтобы любоваться им, как и все остальные, темноволосый нахмурился. «Нам ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Баладар прав», — согласился со словами товарища Сагдар. «Думаю, что нас уже давно заметили», — с усмешкой произнес Итар, рука которого успела упасть на рукоять клинка. Этот жест, скорее, был рефлекторным, нежели обдуманным, так что не стоит задерживаться. Слова Итара оказались правдой. Через несколько сотен метров их войско встретил хорошо экипированный отряд солдат, облаченных в тяжелые и довольно прочные доспехи. Как оказалось, они были присланы для того, чтобы сопроводить наследника и его армию до столицы. Впрочем, весь дальнейший путь до города прошел почти что в полной тишине. Лишь изредка пролетающий над ними ветер, который был их недолгим спутником, развеивал нависшую тишину, протяжно завывая. Теперь же они все оказались перед самим городом, точнее перед его массивными и прочными стенами, на которых находились дозорные, которые вели неотрывное наблюдение за ближайшими территориями. Впрочем, с довольно высоких стен, которые достигали около 50 метров в высоту, наблюдать было не так уж и сложно. Один из сопровождающих поднял руку, тем самым подав сигнал тому, что находились наверху. В то же мгновение огромные серебристые врата, которые как минимум были около 25 метров в высоту, а также не менее 20 в ширину, начали медленно и с довольно глухим скрежетом подниматься вверх. Спустя несколько минут, проход был открыт. Оказавшись внутри, все пришли в немалое удивление и восхищение. Особенно те, кто впервые оказались в Вавилоне. Для них этот город был подобен какому-то чуду или редчайшей драгоценности, которая попала в руки жаждущего злата торговца. Внешний город сильно отличался от тех, в которых им приходилось бывать ранее. Вместо обычных каменных домов и серых улиц, которые, казалось, были стандартом и обыденностью, им предстали высокие белоснежно-серебристые строения, что были изготовлены из неизвестного для них материала. Дорожки, по которым путники продолжали шагать, были сделаны из небольших плиток светлого, скорее, даже бежевого цвета, отдавая глухим и острым эхом от железных подков лошадей. Вокруг же не было столь знакомых прилавков и рынков, на которых какой-нибудь торговец обычно пытался что-то продать, зазывая к себе народ. Лишь несколько проходящих мимо людей, одетых в довольно дорогие и изысканные одежды, которые были украшены несколькими драгоценными камнями, а также всевозможными ожерельями и кольцами. Впрочем, вместо прилавков здесь имелись отдельные таверны, вывески которых то и дело встречались им по пути. Именно в них и продавали те или иные товары, необходимые жителям города. Спустя пару минут перед путниками показался и императорский дворец. Вряд ли его можно было описать хоть какими-то словами, так как его красота и великолепие были поистине божественными и неземными. Казалось, что огромный золотистый замок был венцом творения профессионального ювелира, которому за свою долгую жизнь все же удалось изготовить столь невероятное и прекрасное изделие, которому во всем мире не нашлось бы равных. Его громадные серебристые башни тянулись высоко в небо, бросая бесцветные блики на все в округе. В центре же находилось несколько громадных статуй. Они были похожи на всевидящих стражей, наблюдающих за всем городом и его гражданами. В руках у каждого находилось по мечу, а их расправленные серебристые крылья едва касались друг друга, тем самым образовывая замкнутый круг. На плечах огромных статуй находилась куполообразная башня, что возвышалась и была окружена другими, подобными ей. Дальше отправится только принц. Один из сопровождающих их солдат, что ехал впереди всех на темной лошади, остановился, а затем обернулся к ним. Остальных разместят в другом месте. Спорить с этим решением никто не стал, поэтому дальнейший путь Итара в дворец был лишь в сопровождении двух солдат. Впрочем, и они его покинули спустя несколько минут, оставив беловолосого парня в полном одиночестве в огромном и пустующем зале. Оглядевшись, Итар направился в уже знакомую ему сторону, где находились стеллажи с оружием, а также несколько манекенов, облаченные в довольно древние и старые доспехи. В детстве он часто сбегал от различных учителей, дабы хоть одним глазком взглянуть на столь интересную и невероятную коллекцию. Порою, мальчишкой, он проводил множество часов за разглядыванием очередного зазубренного меча или едва уцелевшего доспеха, а затем расспрашивал своего учителя об истории каждого из них. «Снова любуешься пережитками прошлого». Знакомый мелодичный голос мгновенно разнесся по всему залу, в то время, как рука Итара упала на холодную рукоять довольно массивного золотого меча. Даже сейчас ты по-прежнему пытаешься дотянуться до истины и сущности каждого оружия, что находится в этом зале. Меч – самый близкий и верный товарищ воина. Он на многом может поведать, как о блистательной победе, так и о сокрушительном поражении его хозяина. Но это лишь поверхность огромного озера, в то время, как его дно скрывает множество тайн. Рука скользнула по светловатому крупному лезвию, на котором имелось несколько символов, что были углублены немного у его основания. Каждый меч, что здесь находится, несет в себе историю его владельца, его надежды, стремления, желания, а также ошибки, разочарования и слабости. Познавая историю, тебе необходимо избежать ошибок прошлого, в то же время пытаясь уловить необходимую мудрость и знания. Не так ли, учитель? Беловолосый мужчина улыбнулся. Только почерпнув горький опыт, тебе по силам будет добиться большего. Итар обернулся, дабы взглянуть в лицо своему давнему наставнику и учителю, который воспитал его и заменил ему отца. Люцифер, а это был именно он, находился всего в 10 шагах от него, опершись об круглую опору. В его облике ничего и не изменилось с тех пор, когда Итар видел его последний раз. Все тот же уверенный и надменный взгляд голубых глаз, та же сила и невероятная мощь, что исходила от него, а также 3 пары белоснежных, как высоко парящие облака, крыльев за его спиной, которые он никогда не стремился спрятать или же укрыть от чужого взора. Наоборот, казалось, что он нарочно так делал, пытаясь всем своим видом показать свою красоту и грацию. Впрочем, это было неудивительно, ведь эта черта была свойственна многим небожителям, которых, правда, осталось в этом мире не так уж и много. «Даже не поприветствуешь меня», — с усмешкой произнес Люцифер, не отрывая от беловолосого парня голубых глаз. 3 века прошло с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Ты сильно изменился. А вот ты ни капли», — с некой агрессией ответил Итар. «Все такой же напыщенный и слишком уверенный. Возможно», — не стал отрицать Люцифер, при этом пожав плечами. «Остальные уже прибыли. Все так же холоден к своим братьям. Впрочем, это у вас семейное. Даже твой отец. Заткнись», — мгновенно прервал его Итар. Казалось, что в одно мгновение поведение парня изменилось, а его голос был пропитан столь невероятным холодом, словно был готов все вокруг обратить в лед. «Не смей говорить об этом монстре в моем присутствии. Все так же ненавидишь его. Неужели это из-за того, что...» И в очередной раз Люцифер не смог закончить начатое, так как беловолосый парень успел за какую-то секунду оказаться перед ним, при этом приставив меч к его горлу. Хотя, это ничуть не смутило, а даже наоборот, развеселило его. «Ты ведь прекрасно знаешь, что тебе не одолеть меня. По крайней мере, пока на твоей руке находится эта штука. Если бы не этот чертов ограничитель», — оскалился парень, крепче сжимая рукоять меча. В этот момент на его плечо упала рука Люцифера, который чуть приблизился к нему. Впрочем, сейчас это не имеет значения. И переходя на шепот, он продолжил: «Что, если я помогу тебе занять трон?» На мгновение вокруг повисла гробовая тишина. «Не нужно так удивляться», — усмехнулся Люцифер. «С чего мне тебе верить?» Итар немного отстранился от него, вернув меч обратно в ножны. «К тому же ты вряд ли станешь что-то делать, если в этом не будет никакой выгоды для тебя. В некотором роде ты прав», — с улыбкой пожал плечами Люцифер. «Я преследую свои цели и надеюсь получить выгоду из предстоящей битвы наследников. Вот только в мои планы не входит того, чтобы на троне оказался кто-то иной, кроме тебя. К тому же тебе явно не помешает моя помощь. С чего ты это взял?» — с некой иронией произнес Итар. «Думаешь, мне есть хоть какое-то дело до тебя и твоих планов? Я не собираюсь становиться очередной марионеткой в твоей грязной игре. Ты не можешь увидеть простой истины, Итар. В этой войне тебе не победить. По крайней мере, с нынешними силами». Лицо Люцифера стало серьезнее. «Поэтому я предлагаю тебе свою помощь, а также многочисленные знания. Думаю, лишь только эта малая крупица того, что я могу тебе предложить, должна была заинтересовать тебя. Любой другой на твоем месте. Мне плевать». И в очередной раз Итар ответил решительным отказом. «Я сам буду бороться за свое будущее. Такой же упрямый и своенравный, как и всегда», — усмехнулся Люцифер. «Впрочем, пока я не буду настаивать, поэтому как следует обдумай мое предложение, Итар». ведь рано или поздно ты все равно придешь ко мне за помощью. Этому не бывать, оскалился Итар. Я лучше умру, чем буду просить у тебя помощи. Не стоит разбрасываться такими словами. И к тому же, на мгновение лицо Люцифера стало куда серьезнее прежнего. Я жду очень много от тебя, Итар, так что не разочаруй меня. Затем он снова улыбнулся своей обыденной и не менее коварной улыбкой, особенно на предстоящей похоронной церемонии. Баланс сил определенно изменится, ведь именно она и будет решающим звеном в том, кто же из вас станет будущим императором Азардалиарской империи. Это было правдой. Теперь же, когда трон величайшей империи мира пустовал, каждый важный политический деятель или не менее значимая фигура в государственных делах определенно начнет действовать. Каждый попытается получить выгоду и урвать кусок побольше из предстоящей похоронной церемонии. Вот только чтобы урвать довольно крупный кусок, необходимо правильно оценить не только свои возможности, но и силу фаворита, на которого стоит ставить. Иначе все могло обернуться прахом. Битва умов и власти. Битва политиков и государственных деятелей. Не менее жестокие и беспощадные, чем те, в которых участвовал Итар. Еще в раннем детстве ему не раз приходилось становиться предметом торга или же желанным призом аристократов и дворян. Интриги, ложь, предательство, убийство. Все это было сплошь и рядом. Каждый не страшился самых изощренных и изысканных методов устранения конкурента, пытаясь выйти вперед и урвать свое место под солнцем. Впрочем, никого и не волновало, что одним прекрасным утром кто-то из знати неожиданно скончался. Скорее, это вызывало лишь радость, ведь на одного конкурента становилось меньше. И так раз за разом, год за годом, столетие за столетием, мир никогда не меняется. Итар прекрасно знал, что этот старый лис также будет участвовать в этой игре, будет преследовать свои, не менее грандиозные цели, как и все остальные. Его ум, знания, умения и тысячелетний опыт были куда опаснее, чем у кого-либо. Возможно, Люцифера можно было назвать самым опаснейшим и ужаснейшим врагом из всех существующих, будь то политика, государственные дела или же сражения. И такое чудовище вряд ли за что-то возьмется, если это не принесет ему какой-либо выгоды. Вот только почему Люцифер делает свою ставку именно на него. Разве кроме него не было более перспективных наследников, у которых шансов занять трон куда выше, чем у него? Разве не лучше сделать ставку, которая сможет принести тебе выгоду, нежели сделать ту, что будет обреченная на провал? Итар не знал этого, да и вряд ли бы смог когда-нибудь узнать. То, что Люцифер предложил ему свою помощь, уже наводило на весьма скверные и дурные мысли, не говоря уже о том, что делал он это отнюдь не из добрых побуждений. Ничего нельзя получить даром, не заплатив за это равноценную плату. Итар лишь бросил на него довольно суровый и грозный взгляд, на что Люцифер ответил не менее уверенной и довольно улыбкой. «Думаю, что на этом наш с тобой разговор закончится», — неожиданно произнес Люцифер. «У меня есть еще куча дел, которые не терпят отлагательств». Фигура беловолосого мужчины направилась в сторону выхода, как неожиданно он остановился, словно бы он что-то вспомнил. И затем, немного обернувшись, он произнес: «Твоя мать по-прежнему жива». Сердце Итара дрогнуло. «Она находится в твоих старых покоях, так что навести ее». С этими словами Люцифер покинул его, оставив беловолосого парня в полном одиночестве. Глава 15. Сколько же времени прошло с тех пор, когда он видел ее в последний раз, или же слышал ее неземной и прекрасный голос, что был полон заботы и нежности? Наверное, вечность, если не больше. Единственный, кто по-настоящему был дорог его сердцу и кого он всегда считал своим родителем, была его мать, принцесса Нирна, Вериана, которую отдали императору Дариалору в знак подношения, в обмен на мир и возможность заключения союза с одной из древнейших рас, товар, который должен был смиловистить и утолить ненасытную жажду тирана, чей голодный до власти взгляд простирался на многие мили вокруг. Впрочем, свою роль для Нирна она все же сыграла, став очередной наложницей из числа тех, которыми он и так владел, когда стал императором. Насколько было известно, Дариалор никогда особой любви к женскому полу не питал. Нет, он утолял свою похоть при помощи женского тела, но вот любить кого-то ему было не свойственно. Все, о чем он мечтал и грезил, это поля боя, множество кровопролитных и жестоких сражений, а также огромные и плодородные территории, что могли оказаться в его руках. Именно для этих целей ему и нужны были наложницы. Точнее, их возможность подарить ему будущих наследников. Впрочем, даже когда очередная наложница дарила ему свое дитя, первым, на что обращал внимание император, было здоровье новорожденного ребенка. Если он был слаб, тщедушен или же уродлив, то Дриалор собственными руками избавлялся от ребенка, который даже к груди матери своей не успевал прильнуть пухлыми губами. Даже крики его наложницы не могли остановить железной и непоколебимой воли императора, который мог лишь своей невероятной и жестокой аурой отнять жизнь еще не оперившегося птенца, которому более не суждено было взлететь. И не имело значения, был ли это долгожданный мальчик или же очередная девочка. Но если ребенок был здоров и телом, и духом, то с позволения императора ему позволяли жить дальше, но лишь до того момента, когда ребенок впервые вставал на ноги. Как только ноги совсем еще юного принца крепчали, позволяя ему не только ходить, но и бегать, его незамедлительно отправляли на самые жестокие тренировки, дабы воспитать из них великих воинов. Дети, которым к тому времени и 8 зим не было, переживали настоящий ад на земле. Они сражались с превосходящими по численности воинами, которым не раз удавалось побывать в жерле сражений. Они месяцами постигали древнюю магию без еды и воды, а затем сражались с самыми искусными и сильнейшими магами империи. Они изучали множество свитков и трактатов о разных науках и отраслях, ибо будущий наследник должен был обладать не только сильным телом и духом, но и гибкими и обширными знаниями. У Дриалора, насколько было известно Итару, было около 50 самых различных наложниц, начиная от принцесс самых дальних и богатых стран и заканчивая наследницами множества известнейших рас. И из их числа только 20 женщин смогли дожить до того момента, чтобы даровать императору свое единственное долгожданное дитя. И из более чем 20 новорожденных детей лишь 4 мальчика и 3 девочки смогли пережить жестокий отбор их отца, в то время, как остальные братья и сестры погибли самой мучительной и страшной смертью. Что же до матерей, что дали такое плохое потомство императору, то от них попросту избавлялись, как от ненужного и бесполезного мусора. Прошлое, которое Итар всеми силами пытался забыть и вычеркнуть из своей долгой и мучительной жизни. Сейчас, находясь возле массивных золотистых врат, ему не хватало смелости не то, чтобы войти внутрь, но даже на просто постучаться сил не хватало. Его рука, кулак которой то с силой сжимался, то снова расслаблялся, завис в воздухе в нескольких дюймах от золотистой поверхности широких дверей, на которых были изображены юные девы, что изливали из своих кувшинов сладостный нектар в глубокое бескрайнее море. Внутри у него все свернулось в тугой и черствый узел, что не позволял ему решиться войти туда, где находилась его мать. Он не знал, что именно ему не позволяло сделать последний шаг. Страх перед тем, что он может увидеть там, или же реакция его матери, которая могла разочароваться в своем единственном чаде. А быть может то, что она посчитает его очередным монстром, каким был его собственный отец, заставляло его сердце обливать реками горячей и жгучей крови, что была пропитана страхом. Он не знал, и не узнает никогда, пока не войдет внутрь и не получит долгожданные и желанные ответы на эти бесчисленные и мучившие его многие столетия вопросы. Рука едва коснулась холодной поверхности, позволяя ей легко и непринужденно скользнуть внутрь. Он, все еще терзаемый множеством сомнений и страхов, сделал неуверенный шаг вперед. Его взгляду предстали довольно знакомые покои, в которых он провел все свое детство. Они ничуть и не изменились с того времени, когда он был здесь в последний раз. Покои были слишком большими и просторными всего лишь для одного единственного ребенка, что в них проживал. Они были обустроены самой лучшей и дорогой мебелью, а кровать, которая, казалось, могла вместить до 5 человек, и вовсе занимала почти четверть всей комнаты. К тому же к покоям также прилагался и балкон, с которого открывался поистине великолепный вид на город, что находился возле замка. Порою, ночами он засматривался на множество золотистых огней, что были подобны звездам на небе и ничуть не уступали им по красоте. Его взгляд с нежностью скользнул по всему, что в них находилось. Те же знакомые стеллажи со множеством книг и историй, в которых было сокрыто огромное количество тайн и секретов далеких и умерших государств. Те же стойки с мечами и доспехами, что ему удалось стащить из бесчисленных коллекций по всему замку. Те же бесчисленные и роскошные наряды, которые ему приходилось одевать на различные праздники и фестивали, и тоже множество различных украшений и драгоценных камней, обрабатывать которые с нежностью и заботой научила его мать. Все это для него было дороже золота и любого богатства, что мог даровать ему мир, вещи, в которых, возможно, были сокрыты его самые теплые и веселые воспоминания за все детство, что он прожил здесь, вещи, которые были добыты с особым рвением и желанием, вещи, в которых хранились его первые знания и умения, вещи, что связывали его с ней. Его взгляд скользнул в сторону балкона, и стоило ему только взглянуть туда, как сердце, казалось, и вовсе остановилось на мгновение. Там стояла женщина невиданной красоты, ее красивый, подобно самым прекрасным и изысканным украшениям, и нежный, как самая мягкая из всех возможных тканей, лик был обращен в сторону высоко парящего солнца. Ее волнистые волосы цвета прекраснейшего аметиста струились, подобно бесчисленным водопадам. Ее глаза, оттенок которых был мягче и светлее волос, были полны одиночества и печали. Казалось, что ее взгляд искал что-то, что могло бы развеять ту печаль и тоску, что давно поселились в ее добром и заботливом сердце. Она, глубоко вздохнув, с нежностью коснулась символа, что покоился на ее шее. Распустившийся бутон нейрнских лилий, символом ее рода, к которому она когда-то принадлежала. Теперь же это украшение имело для иное, но не менее важное значение. Она с легкостью и грацией обернулась, намереваясь вернуться обратно в покой. И стоило ей только ступить пару шагов, как ее взгляд мгновенно вцепился в фигуру прекрасного юноши, что с нежностью и любовью смотрел на нее. «Я вернулся домой, мама», смог лишь произнести Итар, сдерживая порыв подойти к ней и обнять. Обнять с той лаской и заботой, с какой только мог, как в детстве, когда он был совсем еще юным и нетронутым ужасом войны и насилия, с той лучезарной и веселой улыбкой, что он дарил ей день ото дня, с той любовью и нежностью, с какой и она всегда его обнимала. «Мальчик мой!» Ее нежный и бархатный голос дрогнул. По белоснежному прекрасному лику прокатились первые за столько столетий бриллиантовые слезы. Вот только в этот раз они были полные счастья и нежности, а не горя и боли, когда она провожала его и видела в последний раз. Ее руки потянулись к нему, и этого было достаточно, чтобы Итар мгновенно прильнул к ней. Прильнул и обнял ее, чего не мог позволить себе долгие и мучительные 3 столетия, что он провел в скитаниях и войнах. Ее руки с нежностью касались его спины, отдавая любовью и лаской, которых он так давно не ощущал. Ее голос шептал множество слов, в которых он чувствовал ее тоску и печаль по нему. Ее сердце, что продолжало пылать в груди, отдавало пламенем счастья. Она ждала его. Все эти долгие годы она ждала его. Даже зная, что ее муж мог и не позволить ее сыну вернуться обратно, она продолжала ждать его. Даже зная, что он мог погибнуть во множестве сражений и битв, она не теряла надежды и верила, что в один прекрасный день он вернется к ней. Ее маленький и лучезарный принц, ее любимый и единственный сын, Итар. «Сколько же я мечтала хоть раз тебя обнять, мой дорогой!» «Я тоже!» «Позволь мне взглянуть на тебя!» Она слегка отстранилась от него, вглядываясь в его лицо, в такое незнакомое и одновременно родное. Ее руки с нежностью коснулись его, словно бы пытаясь запомнить каждый дюйм его лика. Словно бы она все еще не верила, что перед ней был ее сын. «Это точно я, мама!» Он улыбнулся, сжав ее руку. «Я знаю!» Она ответила такой же теплой и нежной улыбкой, какой всегда его одаривала. «Я знаю». Она хлопнула в ладоши несколько раз и через мгновение перед ними появилось несколько слуг, что учтиво поклонились не только своей госпоже, которой они долгие годы преданно служили, но и принцу, что был подле своей матери.